усиление сосредоточения. Пятая важная польза медитации и ходьбы – умение длительно сосредоточиваться. На самом деле, ходьба не самая удобная форма медитации по сравнению с сидячей позой. Когда мы сидим, нам удобно поддерживать свою позу. Мы закрываем глаза, чтобы ничто не отвлекало наше зрение, и не двигаемся. Поэтому сидение по сравнению с ходьбой представляет собой более подходящую позу для психофизических упражнений. То же самое верно в отношении стояния или лежания, поскольку движение не происходит. Когда мы ходим, наши чувства фиксируют очень много событий. Мы смотрим в направлении движения, поэтому наше зрение активно работает. Мы также получаем сенсорную информацию о движении тела. Поэтому, если мы умеем сосредоточивать ум, ступая и отмечая про себя все чувственные стимулы, значит, мы можем перейти от этой позы к более утонченной, и тогда нам будет легче поддерживать сосредоточение. Таким образом, когда мы садимся, сила ума и интенсивность сосредоточения легко переходит в эту более утонченную позу. Если человек развил сосредоточение только в сидячей позе, тогда ему труднее поддерживать сконцентрированное состояние. Когда он встает с коврика и начинает совершать грубые телесные движения, например, идти. А все потому, что он переходит от утонченного состояния к грубому. Поэтому медитация ходьбы способна помочь нам развить силу и ясность ума, сосредоточение, которая может перейти к другим, менее активным позам медитации.